Она сожалела о том, что приходится тратить энергию на генерацию водорода. Даже Моррисей молил Дэнни найти время для помощи ему в изучении других существ. Но Дэнни уже был не с ними. Он жил в небесах Клонга. Из жалкого любителя он превратился в искусного аэронавта. Даже стал обмениваться информацией, правда, весьма элементарной, с некоторыми шаристами. Один из них, самый крупный, почти 2 метра в диаметре, казался Дэнни дружелюбнее других. Дэнни назвал его Бонни Принц Чарли. А как шарист сам себя называет, он понятия не имел. Если бы не было физической необходимости, Дэнни вообще не возвращался бы в лагерь. Но там была и Гарриет. Дэнни нужна была ее помощь в переводе. Правда, вскоре он убедился, что многие из ее заключений не верны. Тем не менее, это было все, чем он располагал в общении с изумительными существами воздуха. Дэнни ругался с Гарриет и доводил ее до слез, требуя научить его языку, на котором говорили шаристы, но толку было мало. И все же с течением времени между ним и шаристами стали устанавливаться некоторые отношения. Никто не знает, какая часть нашего образования может оказаться полезной в жизни. Долгое изучение грамматики Хомского, критики Дарти и Лоренца не могло пригодиться в небесах Клонга. Но Дэнни благословлял каждый час, проведенный под парусами на озере, и каждый вечер, когда он играл в квартете. Язык шаристов фактически был музыкой. Даже в языке китайцев не было такого разнообразия тональностей, как у шаристов в их песнях. Еще не понимая их, Дэнни смело вступал в их хор, и они отвечали ему, хотя и без особого энтузиазма, но с любопытством. Друг Дэнни даже научился выпевать его имя. Дэнни понял, что некоторые песни шаристов есть не что иное, как предупреждение об опасности. Причем различались 3 вида опасности. Одна с земли и 2 непохожие друг с другом с воздуха. Один из звуков означал приближение акулы воздуха, самого опасного врага шаристов. Что касается другого звука, то, насколько мог понять Дэнни, он означал опасность сверху и не простую, а смертельную. Дэнни размышлял об этом часами, но так ни до чего и не додумался. И Гарриет не могла ему помочь, из-за чего Дэнни сделал ее жизнь настоящим адом. Вскоре с земли пришли некоторые расшифрованные данные, и Гарриет смогла составить для него несколько фраз. Теперь он смог пропеть «Я друг», на что, к удивлению Дэнни, его приятель Чарли в ответ разразился целой песней. «Да-да, конечно, мы друзья», и весь хор присоединился к нему. Коварная погода благоприятствовала Дэнни 8 дней. Но потом поднялся ветер, по небу понеслись облака. При сильном ветре даже искусные шаристы с трудом могли держаться вместе, а Дэнни буквально несло по небу. Он только старался держаться поближе к лагерю. Стая шаристов тоже не улетала далеко, наконец Дэнни сдался и решил приземлиться. Он пропел прощальную песню и тут же услышал в ответ песню «Опасность с воздуха». Сначала он подумал, что это связано с погодой, но вдруг сквозь свист ветра он услышал звук мотора геликоптера. Дейл Хаус оставил стаю, взмыл вверх, чтобы найти подходящий поток, и полетел к лагерю. Да, действительно, к лагерю спускался геликоптер «Гризи» с флагом «Юнион Джек» на хвосте. Такая расточительность. Мало того, что израсходовали уйму энергии, доставив сюда геликоптер, они еще позволяют себе совершать развлекательные прогулки, как это типично для «Гризи», сидящих на нефти. Дэнни выругался с презрением. Если бы «Гризи» отдали им хотя бы часть тех килокалорий, которые они так беззаботно тратят, он, Дэнни, давно имел бы компьютер. Капелюшников запустил бы свой глайдер, Моррисей поставил бы на свою лодку хороший мотор и уже давно имел бы полную коллекцию образцов морской фауны. Да, в мире что-то не так. Если горстка людей беззаботно может жечь горючее только потому, что им посчастливилось жить там, где горючего много. Конечно, когда запасы нефти кончатся, эти страны будут такими же нищими, как паки или перуанцы. Но радоваться этому не придется, ведь закат этих наций будет означать закат всего мира. По крайней мере, мира Земли. Возможно, что-то и удастся сделать, к этому надо готовиться, все обдумать. обязательно установить контроль над рождаемостью,